Что рассказал Цветинский? Потемкин встал в отличном расположении духа и потребовал к себе Цветинского. «Ну что?» – спросил он, когда тот явился к нему. «Что твое ночное похождение?» «Тяжело было в шкафу, ваша светлость». «Я тебе говорил, больше не полезешь?» «И не придется». «А что, птички были? Являлись?» «Являлись, ваша светлость». Цветинский отвечал в тон светлейшему, то есть шутливо, но видно было, что он озабочен чем-то, и что что-то вышло не совсем так, как бы следовало. Всегда веселый, он не казался таким сегодня. «Были и унесли документы», — проговорил Потемкин, не замечая настроения Цветинского. «Значит, попались». Слишком было бы грубо со стороны Потемкина, если бы он, узнав о предполагаемом похищении документов, пожелал не допустить этого или приказал захватить похитителей на месте преступления. Разумеется, нужно было воспользоваться этим случаем умно и ввести в заблуждение тех, которые хотели перехитрить, но сами должны были попасться в ловушку. Из секретного ящика настоящие документы были вынуты своевременно, и на место их положены другие, совершенно фантастические и не схожие с действительными. Пусть их похищают, снимают с них копии, они введут лишь в заблуждение врагов, что и требуется». Вот отчего было допущено беспрепятственно ночное появление незваных гостей в кабинете светлейшего. И сидевший в шкафу Цветинский не остановил их. Он должен был лишь проследить, было ли совершено похищение ложных планов или нет, и если было, то отнюдь не выдавать этого каким-нибудь насилием. «С внешней стороны все благополучно», — проговорил Цветинский. «Планы взяты и положены Тубиновым на место, и копии, которые он, вероятно, снял с них, пойдут во Францию, а оттуда к туркам, и введут их лишь в заблуждение». «Значит, Тубинов действовал?» – переспросил Потемкин. «Жаль, что сейчас нельзя наказать этого итальянца. Я бы показал ему, как за мою хлеб-соль платить мне предательством». «В том-то и дело, ваша светлость, что нельзя показать, что вам известно о похищении планов, и подымать эту историю, а между тем участники ее достойны наказания». Они будут наказаны потом, когда откроется, что планы фальшивые и что за них заплачены даром немалые деньги. Все это должно стоить им немало, если граф Феникс живет здесь на их счет. Он живет широко. Если бы только речь была о них. Но дело в том, ваша светлость, что они замешали сюда Надежду Александровну. Ее? Ты имеешь основание предполагать это? К сожалению, да, и не только основание, но очевидность. Она была вместе с Тубиновым сегодня ночью в кабинете и отперла сама секретное отделение бюро. «Не может быть! Я подозревал это, но не хотел верить своему подозрению. Она выспрашивала у меня секрет бюро, я показал ей, но сомневался, чтобы она была замешана. Думал, что это просто совпадение и что она просто из любопытства спрашивала, ты ее видел?» «Видел. Они были с фонарем, лицо ее осветилось совершенно ясно». «Она не виновата. Это штуки этого шарлатана. Он при мне действовал внушением. Я бы сам не поверил никому другому, ваша светлость, но тут я сам видел». «Да пойми ты, чья она дочь? Моя дочь», — поправился Потемкин. «Не может она пойти на такой поступок, не может». «Не может, ваша светлость, я думаю, тоже. Воспитанная в доме Елагина, она, кроме хорошего, ничего не видела там. Я думаю, потому она и была поручена ему». «Наконец, мне было позволено взять ее к себе, но под условием, чтобы никто не видел ее у меня, я радовался этому. Тут случился пожар. И она потеряла память, да. Но мне эта потеря памяти кажется подозрительной, ваша светлость. Странно, что она вдруг забыла все прошлое. Дело в том, что при ней был Тубини». «Ну так что же?» «А Тубини – послушное орудие графа Феникса. Мы имели, кажется, этому доказательство. После пожара она сильно изменилась, потеряла память и вдруг выказала такие душевные качества, которые не свойственны девушке ее рождения и ее воспитания. Она стала не похожа сама на себя. Что ты хочешь этим сказать? То, что, может быть, это не она. Как не она? Ваша светлость, историю с документами вы знаете? Вы положили вместо настоящих другие, не настоящие. Так и мне сдается, что это не ваша настоящая дочь». «Ты, кажется, впервые в жизни увлекся в своих предположениях и говоришь вздор. Елагин подменил ее, это немыслимо. Этого не может быть, и я никогда не поверю». «Не Елагин, ваша светлость. Я недаром напомнил вам о Тубине, который был при ней во время пожара. Заметьте, он один. Ну? Пожар произошел как раз в ее флигеле. Суматоха могла отлично способствовать подмене.